Грузное тело бухгалтера плюхнулось на сиденье, и темнота в салоне машины поглотила его. Словно исполнив реквием по своему соратнику, Чарли пару раз громко высморкался в носовой платок и затих. «Джин, Стентон мертв. Ваш парень превратил его лицо в кровавое месиво и сам погиб», — тихо сообщил я. «Тогда он хоть отчасти справился с задачей, но Ларри всегда был таким вспыльчивым. В конце концов, это и погубило его. Скверная черта характера, не правда ли, Рик?» «Вы совершенно правы», — согласился я. «Плохо, когда человек не в силах унять своих эмоций. Джин, теперь эта девушка Коупек ни для кого опасности не представляет». «Какая еще Коупек?» — удивленно спросил Мейер. «Никакой девушки с такой странной фамилией я не знаю». «Спасибо», — поблагодарил я его. Я уже собрался отойти от машины, как снова услышал голос Мейера. «Рик!» — крикнул он, и это уже не прозвучало как слабый выдох, а скорее напоминало удар хлыста. «Вы не забыли, как совсем недавно я произнес: до свидания, Рик!» «Еще бы! Неужели человек в силах выбросить из памяти того, кто вынес ему смертный приговор?» «Вас не волнует ваше будущее?» «Знаю, что вам достаточно шевельнуть пальцем, и меня быстренько накроют в любом из 50 штатов, Джин. Но теперь за свою жизнь я спокоен. Как я говорил Стентону, вы действуете на грани разумного риска. Вот и сейчас, послав своего телохранителя убрать нас обоих, вы рисковали. Но рисковали не так уж и безумно. Теперь, когда Стентон и парень мертвы, вы, прежде чем ликвидировать меня, 1000 раз подумаете. Теперь от меня никакой угрозы не исходит. Так ради чего вам снова рисковать? Или я не прав?» «Нет, нет, Рик», — прошептал он. «На этот раз вы совершенно правы. Вернитесь домой, к себе, на побережье. Передайте от меня огромный привет. Нет, лучше не надо. Зачем навлекать на моего друга неприятности?» Я отошел от Кадиллака, и тут же меня снова окликнули. На этот раз Чарли. «Мистер Холман!» — высунувшись из окна, крикнул бухгалтер. «Да, Чарли. Ведь вас нанял Стентон, не так ли?» «Да», — подтвердил я. «Тогда кто же теперь оплатит ваши...» Он не успел закончить фразу, как чья-то рука отдернула его от окна, и он, крякнув, плюхнулся на сиденье. Кадиллак тотчас сорвался с места и плавно покатил по улице. Мне пришлось ответить на бесконечное множество вопросов, сделать пару заявлений лейтенанту полиции, который изо всех сил старался вывести меня из равновесия. Как ни поднаторел он в искусстве вести допросы, ему все же не удалось добиться своего. Вежливая улыбка не сходила с моего лица. В конце концов, все необходимые формальности были соблюдены. Протокол допроса подписан, и я с чувством, если незаконопослушного гражданина, то по крайней мере простого гражданина, покинул полицейский участок. В 10 часов чудесного солнечного утра такси, на котором я ехал, остановилось у подъезда дома Стентона. Мне осталось только забрать свою дорожную сумку и узнать, насколько я могу рассчитывать за свою не совсем удачную командировку. Когда я шел по вестибюлю, меня сверлила мысль, а этично ли вообще думать о вознаграждении, когда твой клиент мертв, пусть даже и по его собственной вине? Услышав приглушенные звуки шагов, я напрягся. Медленно поворачивая голову, я попытался определить, откуда они доносятся, и, наконец, понял — из кабинета Стентона. «Из кабинета?» Я с ужасом сунул руку в карман, вытащил ключ и, подойдя к двери, отпер ее. Худосочный седовласый джентльмен вышел из двери, и тут я почувствовал угрызение совести. Передо мной стоял тот самый пьяный, который лежал под столом, когда впервые в тот вечер я зашел в кабинет. Завидев меня, джентльмен вежливо улыбнулся. «До свидания и огромное вам спасибо», — произнес он на безупречном английском. «Какая чудесная вечеринка!» Счастливо улыбаясь, англичанин пересек вестибюль и выбрался на улицу. Едва немного успокоившись, я снова заволновался. Как же мне теперь объяснить Нине, почему я в течение последних 10 часов так и не вспомнил о ней. Войдя в кабинет, я увидел Нину, лежавшую на полу, на том же месте и в той же позе. С безмятежной улыбкой на лице она продолжала сладко спать. В эту минуту от злости я готов был ее убить. Пока я разглядывал ее, она открыла глаза и, узнав меня, улыбнулась. «Доброе утро, Рик!» — промурлыкала Нина и сладко потянулась. «О, как крепко я спала! А ты?» «Просто потрясающе!» — обескураженно ответил я. «Здесь так тихо! За всю ночь не услышала ни звука!» — с довольным видом произнесла девушка. «Вечеринка удалась на славу, Рик!» «Она переросла в нечто, что никак не может закончиться», — пробормотал я. «Но ты ровным счетом ничего не потеряла, дорогая». Нина села на полу и снова потянулась. «Я так чудесно отдохнула!» — радостно воскликнула она. «Готова свернуть горы!» «Рад за тебя, крошка!» — чуть не поперхнулся я. Девушка запрокинула назад голову и поводила ей из стороны в сторону. «Слушай, Рик!» Голос Нины прозвучал сипло, словно у нее была сенная лихорадка, или того хуже. «Да», — раздраженно откликнулся я. «Мне в голову пришла отличная идея», — вкрадчиво произнесла она. «В доме кто-нибудь еще есть?» Осталось несколько залежалых трупов, но, думается, их уже убрали. «О, Рик, ты сегодня с утра такой грубый! А что за трупы?» «Мертвецы», — фыркнул я. «Что же еще они могут собой представлять?» «Нет, я хотела спросить, как умерли эти люди?» «Все они застрелены. Двое из револьвера, а третий из автоматического пистолета». «О, боже!» — восхищенно покачала головой Нина. «Ну и воображение! Слушай, Рик, из-за тебя я чуть не забыла о своей блестящей идее!» «А я забыл!» — упавшим голосом сказал я. «Так вот!» — загадочно улыбнулась она. «Раз никого, кроме нас, в доме не осталось, а я так превосходно отдохнула, почему бы нам тогда не прошмыгнуть в голубую комнату? И не...» «Нет!» — взревел я. «Что?» Секунд на пять я закрыл глаза. «Пойми меня правильно, Нина, дорогая!» — мягко произнес я. «В любое другое время я бы по достоинству оценил твою идею. Но прошлой ночью я даже глаз не сомкнул. Здесь творилось такое... да ладно! Поверь мне, за эти 10 часов я так вымотался!» Но девушка, казалось, меня не слушала. Ее взгляд сосредоточился на кармане моего пиджака. «Ты меня поняла, дорогая?» — ласковым голосом спросил я. «Да, лучше некуда, лживый обманщик!» — колокочущим от возмущения голосом воскликнула Нина. Она вдруг подалась ко мне и резким движением руки выдернула из моего кармана какой-то предмет. «Мой бедный крошка Рик!» — произнесла она. И ее глаза зловеще засверкали. «Ты действительно, должно быть, устал, не спал. Как же тебе удалось 10 часов напролет заниматься этим, дорогой?» «Чем этим?» — удивился я. «И кто же причина вашей бессонной ночи, мистер Холман?» — ядовито спросила возмущенная Нина. «Как же ее звали?» «Что? Как ее имя?» — взвизгнула девушка. «Я хочу знать, кто же эта маленькая потаскушка, Холман?» «Ты не в своем уме!» — закричал я. «Никаких женщин со мной не было!» «Тогда ваши пристрастия сильно изменились, мистер Холман! Или вы хотите сказать, что не снимали это с момента вашего выхода из отряда герл-скаутов?» Нина, словно фокусник, выбросила перед собой руку и разжала пальцы. На ее ладони я увидел маленькие трусики из черного кружева. Тут я вспомнил, как подобрал их с дивана, когда ждал возвращения Стентона. А когда тот пришел, то машинально сунул трусики себе в карман. Нина же тем временем, поддев трусики указательным пальцем, раскачивала ими в воздухе, как неопровержимым доказательством моей измены. «Интересно, мистер Холман!» — ледяным голосом произнесла она. «Как вы теперь объясните, каким образом это попало в карман вашего пиджака? Отличная задачка на сообразительность!» «Конечно, дорогая, все объясняется предельно просто», — уверенно начал я. Среди приглашенных была блондинка с кукольным личиком, которая никак не могла найти свои трусики, и... «Я умоляю вас, мистер Холман!» — с издевкой в голосе воскликнула Нина. «Нет, не так начал!» — фыркнул я. «Произошло это из-за того, что резинка на трусиках лопнула при исполнении виргинского твиста». «Нет, опять не то!» «К Когда погас свет, я начал передвигаться по комнате, вытянув перед собой руки, и наткнулся на нее в темноте. Она очень перепугалась, правда, уже после пожаловалась на мои холодные руки. «Меня еще никогда в жизни так бездарно не пытались обмануть! Даю последний шанс, Рик Холман! Скажи правду! Я все тебе прощу!» — закричала она, а потом немного успокоилась. «Я же приперла тебя к стенке, так что признайся, Рик, и мы вместе все забудем. Так как ее звали?» «Ее имя мне неизвестно», — с горечью развел я руками. «Просто блондинка с кукольным личиком и, судя по всему, близорукая. А кроме того...» «Да пропади оно пропадом!»